25. Насколько Алан мог судить, с Хью было покончено. Он взял его за плечо, перевернул на спину и увидел, что это не Хью. Лицо этого человека было слишком сильно измазано кровью, мозгами, кусочками костей, чтобы его можно было опознать. Но это был точно не Хью Прист. «Что за хрень тут происходит?» — прошептал Алан.